Психея ощутила блаженство от божественного покровительства и, вняв совету неведомого голоса, сначала сном, а затем купанием смывает остаток усталости. Увидев тут же подле себя появившийся полукруглый стол, накрытый, как о том свидетельствовал обеденный прибор для ее трапезы, охотно возлегает за него. И тотчас вина, подобные нектару, и множество блюд с разнообразными кушаниями подаются, будто гонимые каким-то ветром, а слуг нигде нет. Никого не удалось ей увидеть, лишь слышала, как слова раздавались, и только голоса имела к своим услугам. После обильной трапезы вошел кто-то невидимый и запел, а другой заиграл на кефаре, который также она не видела. Тут до слуха ее доносятся звуки многих поющих голосов, и хотя никто из людей не появлялся, ясно было, что это хор. По окончании развлечений, уступая увещеваниям сумерек, отходит Психея ко сну. В глубокой ночи какой-то легкий шум долетает до ее ушей. Тут, опасаясь за девство свое в таком уединении, робеет она и ужасается и боится какой-либо беды, тем более, что она ей неизвестна. Но вошел уже таинственный супруг и взошел на ложе. Супругою себе Психею сделал и раньше восхода солнца поспешно удалился. Тотчас же голоса, дожидавшиеся в спальне, окружают заботами, потерявшую невинность новобрачную. Так продолжалось долгое время, и по законам природы новизна от частой привычки приобретает для нее приятность, и звук неизвестного голоса служит ей утешением в одиночестве. Меж тем родители ее старились в неослабевающем горе и унынии, а широко распространившаяся молва достигла старших сестер, которые все узнали и, быстро покинув свои очаги, поспешили, мрачные и печальные одна за другой, повидаться и поговорить со своими родителями. В ту же ночь со своей Психеей так заговорил супруг. Ведь только для зрения он был недоступен, но не для осязания и слуха. «Психея, сладчайшая и дорогая супруга моя, жестокая судьба грозит тебе гибельной опасностью, которой, считаю я, следует отнестись с особым вниманием. Сестры твои, считающие тебя мертвой и с тревогой ищущие следов твоих, скоро придут на тот утес. Если услышишь случайно их жалобы, не отвечай им и не пытайся даже взглянуть на них, иначе причинишь мне жестокую скорбь, а себе верную гибель». Она кивнула в знак согласия и обещала следовать советам мужа, но как только он исчез вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день провела в слезах и стенаниях, повторяя, что теперь она уже непременно погибнет, накрепко запертая в блаженную темницу, лишенная общения и беседы с людьми, так что даже сестрам своим о ней скорбящим никакой помощи оказать не может, и даже хоть краткого свидания с ними не дождется. Не прибегая ни к бане, ни к пище, ни к какому другому подкреплению, горько плача, отходит она ко сну.